об убийцах. А людей такого сорта никто никогда не предупреждает заранее. Во-вторых, они наверняка будут наблюдать за нашей яхтой в бинокле. Наверное, уже наблюдают. И последнее. Вода хорошо проводит звуки и шумы. В первую очередь, выстрелы. А ветер в данный момент дует в сторону Торбия. Дядюшка Артур молчал. Мы заняли позиции и принялись ждать. Дождь продолжал хлестать, а ветер по-прежнему дул с запада. Лежа на крыше салона, я время от времени сжимал руки в кулаки. Потом приготовился и взял в правую руку ломик, а в левую небольшой нож. Минут через 15 я услышал шуршание резиновой лодки о борт яхты со стороны, где находилась дверь в рубку. Наших друзей было двое. Мои глаза успели привыкнуть к темноте, и я смог отчетливо увидеть контуры первого человека, который поднялся на борт почти под тем местом, где лежал я. Он привязал лодку к перилам и подождал, пока на борт не поднимется второй. Потом они вместе направились вперед. Один из них издал дикий крик, когда дверь рубки ударила ему в лицо. Другой среагировал, как кошка. Упал ничком на палубу в тот момент, когда на него обрушился ломик. Удар пришелся по спине или по плечу. Я бросился на него. В руке он держал или пистолет, или нож. Если бы я промедлил хотя бы секунду, быть мне на том свете. Я нанес удар левой рукой, и он остался лежать на палубе. Я прошел мимо первого, который лежал на палубе, мимо дядюшки Артура, вошел в салон и, задернув занавески, включил свет. Потом волоком затащил первого в салон и бросил на ковер. Его я не знал. Правда, сейчас его бы не узнала даже родная мать. Оказалось, дядюшка Артур принадлежал к той категории людей, которые, если что-нибудь делают, то от души. Для хирурга-косметолога там был вагон работы. Направьте на него пистолет, сэр. Дядюшка Артур с удивлением смотрел на свои результаты. Насколько я мог видеть, его лицо под бородой побледнело. Если будет шевелиться, стреляйте. Взгляните на эту физиономию. Лучше взгляните вот на это, сэр. Я нагнулся и поднял оружие, выпавшее у человека из руки. Ружье, у которого отпилены 2/3 ствола и 2/3 приклада. Если бы он вас опередил, вы вообще бы остались без лица. Вы пытаетесь быть Флоренс Найтингейл и собираетесь заботиться о павших? Этаким тоном не стоило говорить с дядюшкой Артуром. Я был убежден, что после нашего возвращения он внесет соответствующие коррективы в свой отчет, если нам суждено вернуться. Но в данный момент я ничего не мог с собой поделать. И, пройдя мимо дядюшки Артура, вышел на палубу. Я посветил на воду маленьким фонариком, прикрывая луч рукой, чтобы он не был заметен с 50 ярдов. Эти двое действительно прибыли на надувной лодке с подвесным моторчиком. Оба героя, собираясь с комфортом, отправиться восвояси после того, как проделают свою первоклассную работу. Набросив петлю на цилиндр мотора, я за 2 минуты вытянул надувную лодку на палубу. Отвинтив мотор, оттащил лодку на другую сторону, и там, за надстройками, тщательно ее осмотрел с помощью карманного фонарика. но кроме фирмы-изготовителя не нашел ничего, что могло бы навести на мысль, с какого она корабля. Тогда я разрезал ее на мелкие полосы и выбросил за борт. Вернувшись в рубку и отрезав от электрического кабеля приблизительно 15 футов, я снова вышел и привязал моторчик к ногам убитого. Я обыскал труп, хотя заранее знал, что ничего не найду, как-никак имел дело со специалистом. Потом, направив луч фонаря на мертвое лицо, еще раз смотрелся. Нет, этого человека я тоже не видел. Вынув из его руки пистолет и высвободив две перекладины у перил, я осторожно опустил в воду мотор, а потом труп. Оба ушли в темные воды Торбийской гавани,